предпринято. Бандиты с каждой минутой усиливали натиск, предпринимали попытки подобраться к полицейскому участку с разных сторон, обломают зубы, для достижения успеха им придется положить здесь не один десяток головорезов. Преимущество на стороне 4-го взвода, все подходы прекрасно простреливаются. Мексиканцы засели в прилегающих двухэтажках, складах, выставив в окно карабин М4, Шелл выпустил несколько коротких очередей в ответ на огонь с противоположного края проспекта. И так на протяжении 2 часов подряд выдержали 3 крупные попытки штурма, без перерыва отстреливались. Боевиков оказалось на порядок больше, чем предполагали, больше сотни, успели подтянуть подкрепление. Свежее мясо, половина из них молодые парни, которым нет и 20, вступившие в ряды повстанцев под влиянием идеи создания независимого государства Ацтлан. До сих пор миксы лелеют эту наивную мечту. Что-то грохнуло, совсем близко. Артиллерия, испуганно подумал Шелл. Артиллерию и авиацию не используют по той простой причине, что в жилых кварталах прячется много гражданских, выкуривать бандитов приходится непосредственно самим войскам. Стал раздаваться частый грохот, никак, скорострельные пушки работают. Звуки с каждой минутой становились слышны все отчетливее и отчетливее. Изгой 1-4, я Гризли 5, кавалерия прибыла, пришли поддержать вас. Обозначьте цели, прием. Из-за поворота, лязгая гусеницами и портя асфальтовое покрытие, выползла туша танка «Абрамс». Этот М1 хоть додумались оснастить средствами для боя в городских условиях, навесили дополнительной динамической защиты. Наверху башни вращается автоматическая турель с прикрепленным к ней пулеметом М240. Даже за 40 метров «Оскар» заметил не меньше 5 следов от попадания из РПГ. На лбу башни отчетливо виднеется копоть. Хреновые дела, раз миксы спокойно жгут бронетехнику. Бейте по кирпичным двухэтажным зданиям, противник засел там. Понял вас. Вслед за танком появились 2 БМП «Брэдли». Техника сходу принялась за боевиков от зданий, где засел противник, камня на камне оставляли. А когда одна из БМП засадила по жилому дому термобарическим боеприпасом, большая часть постройки практически перестала существовать, не говоря о десятке 2 боевиков. Остальных миксов, видно, демонстрация огневой мощи впечатлила, и те спешили скрыться и рассеяться в городских джунглях. Могучая птица Курака спарила высоко в небе над Асшаном. На его спине вестник спешила доставить важную весть своему господину. Дорога была долгой, целых 2 дня потребовалось, чтобы достичь пределов озерного края. Наконец, на горизонте показался главный храм, главный оплот небесных сил в этом мире. Миллионы паломников со всего континента приходят сюда получить благословение богов. Сам храм парил высоко в воздухе, его изначально создали в качестве олицетворяющего небеса символа. Неприступная крепость, защищенной частицей божественной мощи, в воздухе исполинское сооружение на протяжении 1000 лет поддерживает непостижимое для смертного сила. Наместник полубог обитает там, а его аватар восседает на каменном троне. Воля этого могущественного существа равна воле его покровителей. «С какой вестью ты явилась, посланница?» — поинтересовался наместник. «Что-то непонятное творится на востоке, поговаривают. Половина Альвийской империи исчезла или захвачена врагом». «Врагом?» Аватара даже поднялась с трона, глаза засияли ярко-синим светом. «Что за враг? Почему я узнаю об этом лишь сейчас?» «Эти существа явились из иных сфер, люди и альвы уже вовсю вопят о пришествии хаоса всепожирающего в мир. Глупость вторжения хаоса я бы ощутил одним из первых. Да и в тени мира никаких серьезных возмущений нет. Тут что-то другое». Резкий голос наместника стал более задумчивым. «Мы сами теряемся в догадках, кем могут быть чужаки. Внешностью вылитые люди, но все остальное, их оружие, твари с огненными сердцами указывают на связь с хаосом. И они невероятно устойчивы к любой магии». Дальше. Жрецы Нихаду и Ктала насылали на чужаков порчу, проклятия. Они должны были в считанные дни исчезнуть, помереть в мучительных муках. Однако ничего не произошло. Странные люди продолжили разорять земли Нартани и Альвийской империи. Потом я получала донесения от династии Аутес в Нартани, общалась с альвами из дома Красной Ветви, их армии предпринимали попытки сражаться с иномерцами. Добиться хоть одной значимой победы над чужаками не удалось. Альвийские отряды смерти убили сотни врагов во время вылазок на захваченные земли. По их донесениям можно утверждать, что вообще произошло смещение сфер. Хорошо, и что, ты славно потрудилась, Но этого мало, нужно знать больше. Я не буду предпринимать поспешных решений. Возможно, альвы-люди справятся с чужаками самостоятельно, а может, придется собирать единую армию или вовсе призывать легионы. Возьми с собой 3 стражей, пусть охраняют тебя. Будет исполнено, владыка. Посланница неспешно вышла из зала. Очередная аудиенция прошла на удивление хорошо. Чем хорош нынешний наместник, так это тем, что не приходится каждый удар сердца трястись за свою жизнь и душу. Полубог почти всегда спокоен. Черт возьми, да у нас веселее, чем в Иране было. Нынешняя заваруха с миксами детский лепет по сравнению с тем, что было в Иране. Уайт, тебя там не было, лучше заткнись, раздраженно сказал лейтенант. А что в Иране? Мы ведь победили челманосцев. Да ни хрена, мы лишь ранили змею, но не победили. Басиджи вояки отчаянные не в пример латиносам, эти драпанули, стоило появиться кавалерии. Иранцы стояли бы до конца. Радуйтесь, детишки, что ваших задниц там не было. Многие парни вернулись оттуда в пластиковых мешках. И как вы думаете, ради чего все это было? Нельзя иметь чуркам ядерное оружие. Вторжение того стоило, встрял в разговор бывший уголовник Баррит. Вот-вот, добавил Уайт. Ерунда. Причина всему нефть. Мы проливали кровь из-за чьих-то корыстных интересов, чтобы потом какой-то урод делал деньги на добыче иранской нефти. И ради этого гибли наши солдаты. Парни, вы хоть знаете, каково чувствовать себя, когда на руках кровь десятков, если не сотен людей, пусть и чурок. Каждый из ублюдков, даже 5-летний ребенок, могли быть смертниками. Мы стреляли без предупреждения в каждого. А знаете, что происходило во время отражения одной из контратак? Как эти сволочи решили расчистить минное поле для прохода своих танков? Пустили вперед толпу из сотен стариков и детей. Прямо на мины. Так что не надо ныть, как тяжело вам здесь приходится. Миксы всего лишь трусливые собаки, которых дожмем через месяц-другой. Вам понятно, бойцы? Так точно, сэр. Хором произнес 4-й разведывательный взвод. Что это с нашим командиром? Спросил Уайт, когда лейтенант удалился из палатки. Не обращая внимания, после иранской кампании у него малость крышу снесло. Отряд альвов тихо двигался по полю к очередной цели, деревне, где обитают демонические отродья. Впереди видны желтые огни. Чужаки используют для освещения причудливые стеклянные колбы, подпитываемые молниями через медные нити. До такого точно не смог бы додуматься ни один народов Элитана. С одной стороны, их быт во многом похож на человеческий, с другой, недаром хаос зовется хаосом, никто не в силах предсказать, какие мерзости он способен породить. Элитный отряд лазутчиков Силатойской гвардии навел шороху в окрестностях, альвы успели вырезать под корень 2 не самые маленькие деревни, этому миру оказана услуга. Врагов стало примерно на 600 меньше, и это сделал отряд из 50 солдат, притом потеряли они всего 8 во время последнего нападения. Высокорожденные попали в засаду этих то ли мертвецов, то ли демонов. Проблема заключается в том, что одаренные, включая Дарфора, не в силах почувствовать чужаков, их свет души жизненные эманации, исходящую от любой нормальной жизненной формы силу. Элементарные составляющие отсутствуют в иномерцах, словно и неживые, хотя командир отряда готов поклясться перед богами, что в их жилах течет кровь, бьется сердце, они едят пищу, иначе, зачем нужно усеянное зерновой травой поле? Сегодня альвы будут осторожнее, в деревне могут оказаться стражники и адские твари с огненными внутренностями, некие бестии, одержимые демоническими силами. Но больше стоит опасаться грохочущего оружия чужаков. От металлических наконечников не всегда спасает магический щит. Шквал невидимой смерти мгновенно истощает силы. Усиленные чарами доспехи почему-то вовсе пробиваются насквозь. Меч и кинжал в открытом сражении с иномерцами не помощник. Само по себе невероятно, что имеющийся у Дарфора клинок богов, благословленный силой Укада, оказался бесполезен против демонических тварей. Оружие беспомощно царапало железный панцирь источающего смрадный дым ползучего гроба, хотя должно было резать любой металл словно пергамент. Единственным действенным способом борьбы с врагом остается боевой аспект искусства, только магия огня, ничего другого у альвов пока нет. Несса, Иран, вперед на разведку, приказал Дарфар разведчикам. 2 силуэта быстро расплылись в воздухе. Чары невидимости неоднократно спасали отряд силайтойцев от преследования. Хвала богам, иномерцы не видят тепла, иначе альвам давно бы пришел конец. Затаившись среди побегов зерновой травы, Дарфар молча наблюдал за мерцающими фигурами удаляющихся воинов. Они то исчезали, то становились на короткий миг видимыми вновь. «Господин, такого не должно быть», — прошептал кто-то из воинов. «Знаю, чем дальше мы заходим в их земли, тем хуже дается колдовство». Дарфар и остальные альвы, даже неодаренные, впали в сильную оторопь, когда поняли, что иномерцы не только не владеют магией, напротив, они ее уничтожают. На создание простейшего огнешара уходит столько сил, хватило бы на небольшую огненную бурю. Дарфар уверен в одном, война с таким противником – дело очень непростое. Сама мысль о том, что какие-то бездушные человекоподобные куски мяса представляют опасность для высокорожденных, противна. Тем не менее, глупо не обращать внимания на очевидную истину. Хаос пришел на Элитан, и его порождения заполоняют сей прекрасный мир. Пора собирать великую армию. Маленький красный огонек, на мгновение вспыхнувший среди одноэтажных хижин, дал знать остальным лазутчикам, что можно двигаться. «Идем», — отдал приказ Дарфар. «Убивайте всех, кто попадется». Альвийские солдаты разделились на 7 отрядов и начали окружать деревню. Тупые демонические отродья, кажется, ничего не подозревают. По-прежнему продолжают крепко спать в своих хижинах, и никакой охраны. Ярко вспыхнула постройка в противоположном конце поселения, когда один из воинов выпустил с вытянутых рук поток магического пламени. Его примеру последовали остальные силатойцы. Огонь стремительно пожирал постройки вместе с их жителями. Испуганные чужаки, которые не сгорели, в страхе выбегали на улицы. Тут они и находили смерть от клинков высокорожденных. Убийцы поджидали жертв на улице, не давали пощады никому, даже детям. Мужчин резали в первую очередь из-за того, что они всегда оказывают сопротивление. Забавно наблюдать, как твари пытаются отбиваться ножами или деревянными палками. Без грохочущих посохов и дымящих тварей иномерцы поистине жалки, элементарно фехтовать не умеют, магией не владеют. Дарфар собственноручно убил демоническое дитя, выпустив столб пламени. Ребенок после гибели матери стоял посреди двора и громко кричал. И закричал еще сильнее, когда пламя пожирало плоть маленького существа. Воздух быстро наполнялся запахом горящего мяса, задымленная улица превратилась в настоящее кладбище. Десятки порубленных клинками и обгоревших тел, некоторые чужаки еще живы и молят о пощаде на непонятном языке. «Вилиан, что с тобой?» Молодой эльф стоял над стонущей женщиной, воин собирался воткнуть клинок ей в грудь, но почему-то остановился. Так, видимо, хаос и совращает слабые умы, его отродья, будучи на пороге смерти, взывают к жалости, выжидают нужный момент и наносят смертельный удар в спину. Дарфар взглянул на испачканное кровью лицо раненой мерзости, все они на одно лицо, черноволосые, с очень раскосыми глазами, низкого роста. Эта молодая тварь даже в какой-то мере симпатична, насколько такое определение применимо к демонам, по крайней мере, отвращения не вызывает. «Зачем мы это делаем?» — дрожащим голосом спросил солдат. «Запомни, малец, они враги. Отродья хаоса, прикинувшиеся людьми. Ты не должен колебаться, в другой раз подобная слабость может стоить тебе жизни. Убей это, или ты не достоин зваться силатойским гвардейцем». Меч Вилиана пронзил плоть чужака, тело еще недолго бился в конвульсиях. Сегодня в очередной раз гадкая красная кровь осквернила священное оружие альвов. Силатойцы поступили так, как их учили с детства, убивать врагов, никогда не давать им пощады, и сами никогда не сдаваться в плен. «Молодец, господин, мои слабость и сомнения». «Спокойно, мальчик, ты еще молод, твой разум недостаточно окреп. Пусть этот случай будет уроком, никогда не поддаваться слабостям. Милосердие к врагу недопустимо». «Я понял», — опустил голову альф. «Хорошо. Октябрь, 2017 год. Ну и ну». Вглядывался я через бинокль на эльфов с вершины холма. «Вот вам и инопланетяне, пацаны, скажите-ка, какими вы их себе представляли?» «Какими угодно, но только не такими. Посреди бескрайней степи красуется деревня или поселок площадью в несколько квадратных километров и с населением в пару тысяч голов. На полуострове, что находится чуть южнее русского анклава и чуть севернее американского, таких поселений не меньше сотни, плюс несколько крупных городов. Альвы строят жилища не только из камня, но и из дерева, хотя строительство звучит некорректно, скорее выращивают при помощи магии толстенный баобаб, придавая растению нужную форму, размеры. Одновременно с этим создаются и внутренние помещения вместе с убранством. От дерева к дереву протянуты веревочные лестницы, по которым туземцы предпочитают перемещаться, нежели по земле. Многие дома деревья вовсе срастаются, образуя причудливые конструкции. Эти постройки вместе образуют сплошной лес, с воздуха сразу и не поймешь, поселение это или просто лесной массив. В окрестностях рощи виднеются отряды солдат, патрулирующие местность. Причем не только человекоподобные эльфы в золотистых доспехах, но и странные рослые гиганты на две головы выше остроухих. Очертания тварей очень отдаленно напоминают человеческие, но рост в районе 2 метров, возможно больше. Разглядеть лица существ практически невозможно, их с головы до ног защищает тусклая синевато-серая броня. Каждый их великанов держит в руке пику или копье. С синими мы еще ни разу не сталкивались, не было вообще никаких упоминаний про подобных существ. Сколько же раз населяют Алитанию? Уже знаем минимум о 4 разновидностях аборигенов. Леха, дуй в БТР и вызывай поддержку. Ефрейтор умчался прочь запрашивать удар. Вводная была предельно проста: уточнить местоположение вражеского населенного пункта, затем навести бомбера или бога войны. Работаем без излишних рефлексий, уже давно понятно, что с местными договориться в принципе невозможно. Частенько аборигены, включая детей и женщин, целыми деревнями при нашем приближении, если не сбегают, то обращаются неведомым образом в жаждущих крови чудовищ. Трансформация происходит спонтанно и занимает не больше пары минут. Сначала эльф трясется в припадке, изо рта идет пена, затем на месте пальцев прорезаются когти, во рту – клыки, глаза наливаются кровью – характерные симптомы обращения. Одержимые кидаются на нас, пытаются загрызть или, если уродец сохранил остатки разума, забить насмерть какой-нибудь дубиной, зарубить мечом. Иного выхода кроме тотальной зачистки командование не видит. Товарищ сержант, отвлек меня от наблюдения снайпер. У нас гости. Чего? В десятке метров выше на самой вершине холма стоял настоящий динозавр. Ящерица, передвигается на 2 ногах, ростом под 4 метра, длиной около 7, шкура серо-зеленого цвета, длинный хвост, не менее длинные и тонкие задние ноги, видно, быстро бегает. Морда сильно напоминает крокодилью с той лишь разницей, что макушку венчает небольшой красноватый гребень. Самое удивительное, на спине живого ископаемого сидит эльф с длинным копьем. Хрупкая фигура в латах из легкого золотистого металла, лицо скрыто под высоким шлемом, откуда из области макушки торчат украшения в виде каких-то разноцветных лент. Несколько секунд просто разглядывали друг друга, что мы, что он, наверное, растерялись. Не ожидал патрульный наткнуться на 2 лежащих в траве странных чужаков. А я, в свою очередь, допустил серьезную ошибку при выборе Лешки. Не все подходы к импровизированному наблюдательному пункту хорошо просматриваются. Враг подобрался незамеченным заранее. Хотя чего жалеть, нас так и так раскрыли. Не раздумывая больше ни секунды, хватаю автомат и выпускаю длинную очередь в рыцаря на ящере. Сраженный пулями всадник замертво рухнул на землю, а раненый в бочину динозавр, издав протяжный вой, рванул, куда глаза глядят. Все, валим отсюда. В спешке бежим по холмам к ждущему нас ПТРУ. Нашумели не слабо, звук выстрелов местные услышали сразу, отреагировали мгновенно, направив вслед за нами с гроссманом 3 золотых и 5 синих. Я успел посмотреть напоследок в сторону альвийского селения. Тяжеловато бежать, очертя голову, когда на тебе каска, бронежилет, автомат с полным боекомплектом, плюс еще несколько килограмм снаряги. Бегун из меня не очень, однако, в данном случае побил все возможные рекорды в беге по пересеченной местности. Постоянно спотыкаюсь то о какой-нибудь камень, кочку, лишь бы не упасть. Очень уж не хочется стать очередной жертвой местных магов, они обожают всякого рода пирокинез, не гнушаются и ближнего боя, а это верная смерть. Если патроны закончатся, местные под прикрытием неких энергетических щитов стараются подобраться поближе, чтобы использовать преимущество на близкой дистанции. Наконец-то, вот наш родной БТР-90 «Росток» припарковали в узкой ложбине между холмами, чтобы случайный абориген не заметил раньше времени. Вокруг залегли бойцы моего отделения, держат каждый свой сектор обстрела. При появлении туземца дан приказ огонь открывать огонь без предупреждения. Тащ, сержант, хотел о чем-то доложить ефрейтор. Все, сворачиваемся. Перебил я его. За нами погоня. Арсен, заводи. Бойцы спешно грузились в транспорт. Когда десантный люк захлопнулся, я связался с командованием батальона. Броня 1, я броня 16. В заданном квадрате подтверждаю наличие туземного поселения. Высылайте бомберы. Как поняли, прием. 16-й. Понял тебя, оставайтесь на месте до удара, оцените результаты налета. Никак нет, первый, противник нас обнаружил, поэтому вынуждены отступить. Ясно, все живы хоть? Так точно, броня один, ни раненых, ни убитых. Ладно, возвращайтесь. Конец связи. Наша верхушка, именуемая правительством Новой России, решила твердо прибрать к рукам территории на юге, попутно зачистив местное население, раз мирного контакта не вышло. Американцам не до внешней экспансии пока, со своим бардаком бы разобраться сначала. Китайцы заняты отражением нападок остроухих негодяев, повадившихся под корень вырезать приграничные деревни. Что ж, как они нам кровь пускают, так и мы в долгу не останемся. Гадко, конечно, устраивать массовое истребление братьев по разуму, в какой-то мере неправильно. Когда наши военные перестали пытаться установить мирные отношения с аборигенами, в чью-то светлую голову пришла мысль найти действенный способ отпугивать фантазийную нечисть. Пальба в воздух хоть и пугает местных, все же недостаточно, чтобы они обделались со страху и убегали в панике. Такое впечатление, будто с огнестрельным оружием они имели дело. Гонять туземцев слезоточивым газом и водометами вверх тупости, маги, объединив усилия, жгут бронетехнику. Вообще много разной магической дряни, судя по рассказам, припасено у альвов. Слышал про ни с того ни с сего оживающие растения, обычный с виду пенек превращается в плотоядное чудище, которое парой пуль не остановить. Китайцы страдают от невидимок, засекаемых с помощью тепловизоров. Выпускаемые туземными рыцарями стрелы порой взрываются почище ручной гранаты, калеча и убивая солдат, выводя из строя бронетехнику. В дома альвов вообще лучше не соваться, существует неиллюзорный риск поджариться от внезапно вылетевшей из стены шаровой молнии, струи пламени. Ладно, будем считать сегодняшнее задание своим боевым крещением, вдобавок застрелил эльфа, выпустил в него 7 патронов. Абсолютно ничего не испытываю по этому поводу. Да, я убийца, хладнокровно пристрелил человекоподобное существо, не стоит забывать, оно вполне могло убить кого-нибудь из нас. Пусть проливается голубая кровь, нежели красная. Убегая к тру, я мельком успел осмотреть наездника с простреленной ногой и грудью. Он захлебывался в собственной крови, пули пробили легкое, из ран вытекала светло-голубая жидкость. Вероятно, у них медь вместо железа переносит кислород. Отличий между нами гораздо больше, чем кажется на первый взгляд. Как вы думаете, что они из себя представляют? Поинтересовался начальник лаборатории, куда свозили все образцы ксенофауны, в основном аборигенов, различные артефакты, проявляющие признаки паранормальной активности. Что? – переспросил военврач. Совершенно другой вид, внешнее сходство я бы объяснил сходными эволюционными процессом, нежели наличием какого-то общего предка. Самое интересное внутри, что показало вскрытие. Ну, повернул Санин голову в сторону тела молодой альвийки, лежащей на операционном столе. Внутреннее строение в общих деталях сходно с человеческим, но при дальнейшем изучении выявилось множество отличий. В первую очередь скелет, костей в нем раза в два больше, чем у нас, они тоньше, но несколько прочнее. Костный мозг отсутствует, ничего похожего мы не обнаружили. Внутренние полости заполнены странной по составу жидкостью. Дальше что касается внутренних органов. Легкие больше напоминают те, что у земных земноводных, тонкостенные мешки, оплетенные густой сетью кровеносных сосудов. У данного вида целых две пары легких. Сердце четырехкамерное, от человеческого отличается незначительно, в общем, они точно теплокровные млекопитающие. С пищеварительной системой все гораздо сложнее, печень, поджелудочное железо, почки отсутствуют, зато желудков 4, тут уместна аналогия с коровами. Самый интересный их орган – это мозг. В нем и кроются необычайно развитые парапсихические способности, вскрытие показало наличие не двух частей, как у нас, а трех. Плотность мозгового вещества необычайно высока, структура чрезвычайно сложная, отмечу также громадный размер пинеальной железы, 5% массы мозга. Погодите, это так называемый третий глаз? Именно, Бондаренко считает, что именно данный орган отвечает за контроль над эмполем. Хотя никаких доказательств пока нет. Ладно, с этим потом разберемся. Ваше заключение, мы имеем дело с существами, которые совершеннее нас в эволюционном плане. Продолжительность их жизни превышает нашу минимум в два раза, они меньше восприимчивы к болезням, частично обязаны этим медью, что содержится в крови, однако иммунная система как таковая отсутствует. Не знаем, Как объяснить? Регенерация просто отменная. Обратите внимание, даже после биологической смерти клетки продолжают делиться, пулевое ранение частично затянулось. Завтра представите подробный отчет, куда тело девать, кремировать. Куда больше интерес представляют живые образцы. Кстати, скоро доставят два десятка, будет вам материал для опытов. Медленно, но верно, армия Республики Техас теснит мексиканцев все дальше и дальше на юг. Отряды боевиков и регулярные части мексиканской армии каждый день сдают город за городом. Латиносы до сих пор таили обиду за поражение в американо-мексиканской войне 1846-1848 годов. Даже провал не смог заставить людей забыть былые разногласия, и после стольких лет проигравшие решили взять реванш. К величайшей неудаче мексиканцев их противник даже в новом мире по-прежнему чрезвычайно силен. Организованная не в последнюю очередь благодаря стараниям наркомафии, переквалифицировавшейся в революционный освободительный фронт, восстание против федеральных властей поддержали вопреки ожиданиям далеко не все испаноязычные жители Техаса, являвшиеся гражданами США. В освобождении захваченных районов Техаса участвовали наиболее боеспособные подразделения бывшей американской армии и национальной гвардии. Первая кавалерийская дивизия, 4-я дивизия морской пехоты, также были сформированы добровольческие полки, куда брали всех желающих помочь властям в наведении порядка. Простые граждане, в основном англосаксонского происхождения, пострадавшие от беспредела негритянских и мексиканских банд в начале провала, потерявшие своих близких, не упускали шанса взять в руки оружие и начать мстить. Теперь пришла очередь цветных. Правительство смотрело на случай линчевания сквозь пальцы. Висельники на улицах техасских городов стали вполне обыденным явлением. Оскар, как и остальные солдаты, уже давно перестал обращать внимание на трупы. Ежедневно приходится видеть зверски убитых мексиканцами людей, участвовать в зачистках, расстреливать преступников, мародеров. 36-я пехотная дивизия превратилась в карательную часть, задачи которой заключаются в уничтожении так называемых неблагонадежных элементов. Кому не пустили пулю в затылок, отправляют в лагеря смерти. И это в 21 веке. Газовые камеры и печи крематории в последние 70 дней работают круглосуточно. Люди ежедневно уничтожаются тысячами. Шелл прекрасно понимал, что творит кошмарные вещи, но по-другому никак. Большинство из латиносов заслужили смерть, солдаты не питали жалости к тем, кто отрезает заложникам головы, всячески глумится над мертвецами. Это не люди, а такая же нечисть, вроде той, что обитает за границами людских территорий. «Гляньте, как кобры повеселились», — заметил Уайт. Колонна хаммеров 4-го разведывательного взвода проезжала там, где пару часов назад двигались отряды мексиканских боевиков и солдат. Осталось совсем чуть-чуть, и граница будет под замком. Пока же через Рио-Гранде продолжают переправляться караваны с оружием, пополнение живой силы. Получили ублюдки свое. Вертушки, принадлежащие корпусу морской пехоты, накрыли смешанную колонну из броневиков и гражданского автотранспорта. Жуткое зрелище. На протяжении 300 метров вдоль дороги валялись обугленные, разорванные на части тела, ракетами, развороченные корпуса машин. Оскар заметил еще дымящийся бронеавтомобиль ВАП, состоящий на вооружении мексиканской армии. Дорожное полотно изрыто воронками от попаданий неуправляемых ракет, несколько сотен боевиков и мексиканских солдат мгновенно отправились на тот свет. За приграничный город Лоридо 5-й день идут ожесточенные бои. Миксы все еще упорно дерутся за каждый клочок земли, не хотят отступать. У объединенного командования Республики Техас на этот счет совсем другие планы. Взяв Нуэво-Ларидо, военные перекроют часть путей снабжения повстанцев, лишив тех свежих подкреплений. Ларидо – крупный перевалочный пункт на границе с бывшей Мексикой. Так как здесь абсолютное большинство населения составляют испаноязычные, город – чрезвычайно враждебная территория для американцев. Всех жившие тут ранее белые, если не были убиты, бежали на север. ВВС усиленно бомбят населенный пункт, а артиллерия не жалеет снарядов. Издали видны поднимающиеся столбы дыма, доносится едва слышный отзвук артиллерийской канонады. Сколько каждую секунду гибнет гражданских, страшно подумать. Циклоп, на связи изгой 1-4, продвигаемся по 59-му шоссе на юго-запад. Пока все тихо, противника не видно, как поняли, прием. Ясно, будьте осторожны. Час назад беспилотник в вашем районе засек вооруженную группу численностью до 100 боевиков. Возможно, засада. Поддержка будет, Кобра и Тандерболты в случае чего обеспечат огневую поддержку с воздуха. Понял вас, конец связи. Лейтенант отложил в сторону ларингофон и начал что-то смотреть на тактическом дисплее, где отображена вся имеющаяся информация о расположении своих войск и вражеских отрядов. Кроме 4-го разведвзвода в радиусе 10 километров нет ни одного дружественного подразделения республиканских войск. Разведчиков послали проверить восточные окрестности Ларида. 36-я дивизия Национальной гвардии готовит наступление именно с этого направления. С севера наступает морская пехота, они прорвались почти к самому центру города, ввязавшись в уличные бои. Осталось чуть-чуть и активная фаза войны закончится. Ларида с трех сторон, с востока, севера, юга фактически взят в кольцо. Самым логичным шагом для латиносов будет быстрое отступление на запад в перенесенную Мексику. Однако они почему-то не спешат сдаваться. 10 тысяч боевиков против 15 тысяч федералов – счет явно не в пользу первых. Так ненавидимые черномазами гринго лучше вооружены и преисполнены решимости давать бандитскую шваль до победного конца. «Сэр, прямо по курсу два автомобиля», — доложил водитель Хаммера. «Всем изгоям, навстречу приближается неопознанный транспорт. В случае угрозы незамедлительно открывайте огонь». Чем Оскару не нравилось ехать в машине вместе с лейтенантом, так тем, что они находятся в главе колонны. В случае атаки огонь начнут вести именно по ним, и все же с приказом командира не поспоришь. Приближающиеся автомобили оказались гражданскими, красный пикап и какая-то легковушка синего цвета. Наверху у обоих развивается белый флаг, скорее всего беженцы. При приближении военных машины заметно сбавили скорость практически до нуля. Много жизней унесла чрезмерная паранойя техасских солдат, готовых стрелять на поражение при малейшем подозрении. Попробуй оставаться спокойным, когда каждый миг может стать последним. Пуля снайпера или заложенный фугас. Партизанских способов ведения войны никто не отменял, а под личиной безобидных людей вполне могут скрываться боевики-головорезы. «Спокойно, они точно не враги», — облегченно сказал лейтенант, увидев пассажиров. «Две семьи с детьми пытаются убежать в безопасные места. Сэр, проверим их, оставь Шеллу, у нас своих забот хватает, ими пусть военная полиция занимается, там же миксы сидят». «И что, Альварес тоже микс, не всех же во враги записывать». «Вам виднее, лейтенант», — безразлично произнес Шеллу. За следующие 7 километров пути не встретилось ничего интересного, кроме изредка попадавших в поля зрения брошенных или расстрелянных машин. Кругом пустыня с редкими островками растительности. Оскару стало немного не по себе при виде очередного изрешеченного пулями автомобиля. Неподалеку валялся наполовину обглоданный труп, у которого суетилась пара мелких койотов. Не хотелось бы Шеллу закончить свои дни вот так, быть обедом для зверья, неважно, земного или инопланетного. Вторые часто наведываются в анклавы землян, такие твари, по сравнению с ними хищные динозавры не самая большая проблема. Вдруг на лобовом стекле джипа появилась круглая дырка с расходящимися по сторонам трещинами, через секунду возникли еще две такие. Пули, к счастью, не пробили бронированное стекло машины. «Дьявол!» Оскар в очередной раз выругался. Это стало привычкой после того, как смерть неоднократно проносилась где-то совсем рядом. Пули активно забарабанили по броне Хаммера. Противник устроил шквальный обстрел из автоматического оружия. «Всем изгоям, контакт с противником. По нам ведут сильный огонь», — прокричал взводный по рации. «Уайт, видно что-нибудь? Откуда стреляют? Ничего толком не разобрать. К черту, разворачиваемся, разворачиваемся». Барритчево застыл. Краем глаза Шеллу уловил пролетевший буквально в метре от броневика красный факел ракеты. В такие моменты время как бы замедляется. Мозг резко заработал в усиленном режиме. Чувства, рефлексы обострились. Уровень адреналина в крови поднялся до запредельного уровня. Во второй раз за последние 15 секунд смерть дважды миновала Оскара Шелла, третьего может и не быть. Повезло, что гранатометчик попался косой или стрелял издалека. Граната разорвалась где-то позади Шеллу, всем телом почувствовал ударную волну даже через металлический корпус машины. Потом оглушительный хлопок ударил по ушам. Разведчики вели ответную стрельбу, установленные на Хаммера 4-го взвода тяжелые пулеметы изрыгали потоки трассеров, уносившиеся в сторону мексиканцев. Вместе с браунингами работали автоматические гранатометы МК-19, огрызались редкими залпами 40 мм гранат. Американцы оказались в очень невыгодном положении, враг их прекрасно видит, а они никого, с прилегающих холмов шоссе простреливается прекрасно. Тут мы отличная мишень, без кавалерии не справиться. Отходим. Бронеавтомобили в спешном порядке разворачивались обратно, чтобы потом вернуться снова с большими силами, но это слабое утешение для десятка человек. Два «Хаммера» превратились в груды пожираемого пламенем металлолома после попадания из РПГ, люди сгорели заживо, никто даже не пытался вытащить солдат из подбитого транспорта. Из шести «ХМВ» осталось четверо, да и те походили на решето. «Циклоп», разведка облажалась. Мы напоролись на отлично подготовленную засаду, потеряли две машины. «Высылайте штурмовики, пусть выжгут тут все к чертовой матери», даю координаты. Шестью часами позже 36-я пехотная дивизия все-таки пробила себе путь в город с востока. Латиносы планировали долго удерживать 59-е шоссе, подготовили долговременные огневые позиции. Их полевые командиры хотели любой ценой не допустить прорыва американской армии в Флорида, выделили на это целый батальон обученных головорезов из различных наркокартелей. После налета штурмовиков А-10, вперед выдвинулись танки и БМП из 1-й кавалерийской. После получасового ожесточенного боя повстанцы были отброшены на запад в пригороды. «Мама, а почему стражники и санхили бегают по улице?» Высунулся с балкона живого дома ребенок. Маленький сын Ильяны всегда был любопытным, ему всегда нужно все знать. Она долго мечтала вырастить дитя, ощутить радость материнства, любить сына и гордиться им. Чего только стоило добиться разрешения родить хотя бы одного ребенка. Всему пришел конец, всем надеждам явились они. Порождение хаоса, первоначальные слухи оказались правдой. Демоны опустошают альвийские земли, и их никто не может остановить. Теперь враг объявился у родного дома. «Они так играют», — нежным голосом сказала альвийка.